Глава 160. Принцесса вампиров. Кто она такая? Поскольку это важный вопрос, я задам его еще раз. Кто она такая? Не знаю, с чего начать. Слишком много мыслей в голове. Так, обдумаем по порядку. В первую очередь, что с именем? Почему сразу два имени? Нет, но София – это, скорее всего, имя этого мира. А Нигиши Акико – это имя из прежней жизни. А кто такая Нигиши Акико? Может, была такая, может, нет. Должна была быть. Вот только не помню. Ну, вообще-то я не помню имен и лиц, наверное, половины моего класса. Интересно получается, что при оценке человека показывается и его предыдущее имя. А почему у меня тогда без имени? Это что, издевательство такое? Ну, я понимаю, что этот ребенок мой одноклассник из прошлой жизни. Он имеет способность N% и равняется W. Так что в это можно быть уверены. Но что за вампир? Мало того, показывается две расы сразу. И человек, и вампир. Что это значит? Для начала надо оценить расу вампиров. Вампиры. Ночные властители, которые пьют кровь остальных. Раса имеет высокие физические показатели, но при этом множество слабых мест. Происходит из других рас. При этом после перерождения сохраняют все данные исходной расы. Чистокровные вампиры, которые были уже рождены вампиром, называются истинным предком. Ага, можно сказать, что это примерно то же, что и вампир на Земле. Поскольку всем этим занималась Д, то скорее всего так и есть. Так, а что там с остальными вампирскими способностями? Вампир. Специальная способность вампиров. Способность поднимается в уровне с потреблением крови. Кроме того, с увеличением уровня появляются дополнительные способности. Первый уровень – проклятая кровь. Проклятая кровь. Если не пить кровь, то вампир начнет слабеть. Негативные эффекты с самого рождения. Вампиры неудобны. Но ребенок-то не слабеет, верно? Он что, кровью питается? Да ладно. Говорят, молоко матери делается из крови. Может, оно является заменителем крови? А что насчет званий? Вампир. Получаемые способности. Автоматическое восстановление хитов первый уровень. Ночное зрение первый уровень. Условия получения. Получить способности вампир. Эффект. К расе добавляется вампир. Объяснение. Звание дается тому, кто стал вампиром. Истинный предок. Получаема способность бессмертное тело первый уровень. Расширение пяти чувств первый уровень. Условия получения. Родиться вампиром. Эффект. Нулификация негативных эффектов вампиризма. Объяснение. Звание дается тому, кто родился вампиром. Ого. А истинный предок поражает. Избавление от слабых сторон вампира. Это же чит. Понятно, почему она спокойно может оставаться на солнце днем. Проблема с проклятой кровью, похоже, ею тоже решаются. Мало того, она еще и дает редкую способность бессмертное тело. Бессмертное тело. Все сопротивляемости к урону растут, кроме сопротивляемости к огню, свету и разложению. Кроме того, вы выживаете с одним хитом раз в день, вне зависимости от того, насколько мощную атаку получили. Да еще и бешеной сопротивляемости с самого рождения. Точно чит? Что за ребенок? Мало того, откуда взялось такое ужасающее количество очков способностей? Разве это вообще возможно? У нее намного больше очков способностей, чем мне удалось собрать за всю свою жизнь. Это что, снова чит? Ну что за дела? Как ни посмотри, но это все проделки Д. Что она родилась вампиром, верно? Она сказала, что сама раздавала бонусы при реинкарнации. Для этого ребенка, похоже, вампир был подарком. И зачем она подложила ей такую свинью? Тупая, что ли? А может и тупая. Когда я тихо смотрел на ребенка, вампирчик тоже уставился на меня. Паук, играющий в гляделки с ребенком. Охранники затаили дыхание. Дама сказала мне что-то. Ох, мадам, поскольку я не знаю языка, это бессмысленно. Какое странное положение. В том смысле, что если судить по ситуации, то эта дама мать ребенка-вампира, верно? Оценка. Она что, испугалась в тот момент, когда я произвела ее оценку? А, ладно. Так, ее имя Сирас Кирен. Фамилия такая же, как и у ребенка, так что она, скорее всего, ее мать. Но при этом она обычный человек. И хотя ее физические показатели чуть выше нормы, но уровень низкий и у нее нет боевых способностей, так что она мирный житель. Но с другой стороны, наверное, она из дворян, поскольку сумела нанять охрану, хорошо одета и, кроме того, карета богато украшена. Вампир, родившийся в дворянском семействе. Ой, явно будут неприятности. Пока похоже о том, что ребенок-вампир не знают, но раньше или позже это станет понятно. Что же они сделают тогда? Проблема. Не хочу в это ввязываться. Взаимовыручка между бывшими одноклассниками? Нет такого в природе. Как будто я буду заморачиваться тем, чтобы помогать незнакомцу, чьего лица и имени я даже не знаю. Так что я убегаю. Я ничего не видела. А на всякий случай поставлю на ней метку. Просто на всякий случай. Так что прощайте. Хотя дама сейчас кричала что-то, я не понимаю что. Если хотите что-то сказать, научитесь говорить по-японски. Тогда я, может, и выслушаю вас. Да и то не факт. Хотя я и повстречалась с еще одним человеком, который недавно реинкарнировал. Но это сплошные проблемы. Надо игнорировать всех реинкарнированных. У меня никогда не было друзей, так что никаких чувств к ним я не испытываю. Мало того, это явно доставит сплошные хлопоты. Просто буду игнорировать всех реинкарнированных. Так и решила.